Глава 12. После старта прошло уже не меньше 5 часов, но сеньор Хикс упорно продолжал вести занятия, не преминув напомнить нам, что время относительно. Из всего экипажа на звездолете только Аманда и Диана слушали его внимательно. Джелли была похожа на сонное желе. Она оперлась головой мне на плечо, вытянув шею через проход, и стала похрапывать, пуская слюну. Дышала мне прямо в лицо, но я не против. От нее, как всегда, пахло клубникой. За окном мелькали планеты, и я, читая межгалактические указатели, смотрел на них как зачарованный. Некоторые названия были мне знакомы, но большинство ни о чем не говорили. Новый Плутон, Солнце ясное без пятен, спонсор этой звезды, одноименная торговая марка, спутник HOL-1. Миллиона лет не хватит, чтобы посетить их все. Да что там посетить? Во Вселенной столько планет и звезд, что не пересчитать. Поэтому не удивляйтесь, а Крите, куда мы летим, я знаю лишь то, что видел в прошлых космоиграх. Сеньор Хикс, сменив тему урока, стал рассказывать нам об этой планете. Повсюду растут кусты кносорба. Это очень интересное растение. Его смола — отличный реактив. При соприкосновении со сталью происходит химическая реакция, и смола начинает светиться. При взаимодействии с золотом — гаснет. На Крите об этом удивительном свойстве знают и используют его в ежегодном световом шоу, которое транслируется по всей Вселенной. Кносорба на планете так много, что минотавры использовали его при строительстве Великой Зеленой Стены. Знаете, кстати, эту стену видно из космоса. Скучно до одури. Неужели о Крите нечего больше рассказать? Да хотя бы, не знаю, статистику падений на тротуарах из-за банановой кожуры. Или вот еще интересно, чем минотавры полируют свои рога? Так и сверкают на солнце. Но слушать приходится о местной флоре. Я широко зевнул, едва не потеряв челюсть. Аманда подняла руку. «Сеньор Хикс, это смола твердая или жидкая? Просто у нас на Венере есть похожее вещество. Из него варят зелье гибкости. Было бы здорово, когда будем на Крите взять образец». И так весь урок. Я перестал ее слушать и взглянул на ребят. Все, кроме Дианы, дремали или мечтали о чем-то своем. Сам я, делая вид, будто веду записи, прикидывал на планшете схемы ходов. «А что прикажете делать? После того, как мы увидели, на что способны минотавры...» «Сеньор Хикс», — голос «хрпс» нашего пилота вернул меня на Землю. В смысле, на корабль. «Мне нужно заправиться. Экипаж может пока размять ноги». В этот раз сеньору Хиксу повезло. Он хотя бы успел добежать до кресла и занять свое место. Посадка оказалась такой же жесткой, как и взлет. Все, кто спал, моментально проснулись. «Хорошо, спасибо, хрпс. Но вы могли бы в следующий раз... дать мне возможность пристегнуться». Диана, Аманда и я не сдержали улыбок. Открылся входной люк, и мы двинулись к шлюзу. Звездолет стоял на одном из семи колец планеты. Пространство вокруг напоминало зону отдыха. Множество транспортных средств самых разных видов. Пока «Хрпс» ставила наш корабль на подзарядку от гелиостанции, мы заняли места в ресторанном дворике. Сеньор Хикс и Исан принесли два подноса с сэндвичами и жареной картошкой. «Это картофель в панировке или наггетсы?» — спросил Себа, засовывая в рот кусочек. «Они такие жирные, что у меня голова идет кругом от одного их запаха». Но всем было все равно. Мы накинулись на них так, будто не ели месяц. Я увлекся и не сразу заметил, что наш друг-киборг ничего не ест. Он сидел как подбитый и смотрел в пространство, в глазах печаль. «Туэркас, ты что, не голоден?» — удивился я. Киборг вздохнул и опустил голову. «Жаль, моя семья ничего этого не видит. Плохо то, что я здесь развлекаюсь, а они работают и работают там, на валуне. Угостить бы их сэндвичами. Все здесь показать. Другие планеты, корабли, наш звездолет. Вот бы они обрадовались». От таких слов у всех носком в горле стал. Действительно. Но раскисать тоже не дело, так? На помощь пришел Исан, наш эксперт по хорошему настроению. «Давай, Туэркас, будут им еще другие планеты», сказал он твердо, проглотив кусок сэндвича. «Если мы победим на космоиграх, то избавим всех на валуне от паршивого тирана. А для этого нужно сосредоточиться на игре». «Исан», — возмутилась Джелли, — «Туэркас имеет право скучать по своей семье». Она повернулась к киборгу. «Не переживай, я вот тоже очень скучаю по маме». Туэркас снова вздохнул и задумался. Мы старались его отвлечь, затеяв игру в версии. По правилам, нужно найти остроумное объяснение тому, зачем здесь тот или иной инопланетянин? А их тут пруд пруди. Глядите, вон там, вервольфиане. Они сюда прилетели, потому что у этой планеты много лун, и хотя бы одна из них обязательно полная. Сделала ход искра, лучась энтузиазмом. Нам ее выдумка показалась очень смешной. Теперь Туэркас. Ну, твоя очередь. Это группа великанов. Начал он, указывая на самый дальний стол. Но казалось, этот стол стоит совсем рядом, из-за своих гигантских размеров. Эти великаны остановились на заправке, потому что впереди у них дальний путь к родственникам, которые живут далеко, в двух галактиках отсюда. Неловкое молчание. «Ну ладно», — вмешалась Диана, спасая положение. «Версия так себе. Зато начало положено. Теперь я...» «О, точно. Этот зеленый джентльмен прилетел с планеты Сатурн и сейчас очень хочет рыгнуть, потому что слопал суперострый чили, и его бомбит не на шутку». Мы посмеялись от души, но Аманда почему-то молчала и пристально смотрела на сатурнианца. «Диана, он не с планеты Сатурн. Какая разница? Это же игра!» — вступился я. Версия была остроумной. Я так хохотал, что даже из носа потекло. «Да как не с Сатурна? Ты вглядись, вглядись! Характерный рост, а главное — зеленая кожа. Либо Сатурн, либо клейстер. Но солнце печет, а он не плавится, значит, не с клейстера. Зуб даю. Зеленый у него не натуральный. Похоже на краску». Аманда вздрогнула и поспешно села. «Так не смотрим. Он повернулся к нам». Искра кое-что заметила и вдруг сказала. «Он что, читает газету вверх ногами?» «Бум-га-га, смешно!» — хихикнула Джелли. «Но я полностью согласна. Читать нужно не слева направо, а развернув текст на 180 градусов. И тогда сразу все понятно». Отличная вышла шутка. Мы захохотали. Но я снова взглянул на зеленого джентльмена и тоже забеспокоился. «Где-то я этого типа уже видел. А газета?» «Действительно, газета у него вверх тормашками. Как будто он не читает, а...» «Не знаю, шпионит за нами, например». «Так, мои игроки!» — воскликнул сеньор Хиггс. «Звездолет готов! Все на борт!» Ребята двинулись к кораблю. Все, кроме меня. Я стоял и как зачарованный смотрел на странного типа. «Шпион? Газета в руках перевернута, надо же!» Меня прямо-таки магнитом тянуло подойти и узнать наверняка, следит он за нами или это разыгралось воображение. Была не была. Я направился к нему полной решимости. Ну, или не очень полный. Ноги в коленях все-таки немного дрожали. Я прочистил горло, прежде чем заговорить, но вышло пискляво. «Не подскажете, который час?» Над газетой появилось лицо. Я, взглянув на него, остолбенел. «Половина одиннадцатого». Я моргнул и налился краской ярче, чем восходящее солнце. Сеньор с зеленой кожей исчез. Лицо незнакомца, который мне ответил, оказалось желтым. На коже полно чешуи, и вместо носа клюв, как у петуха. «Спасибо», — ответил я, повернулся и побежал к нашему звездолету. Когда я обернулся, то инопланетянина с газетой уже не было. Ни зеленого, ни желтого. «Но мы же все его видели, так?» «А теперь никого. Как сквозь землю провалился?» «Странно».